Сталин не был психопат. Как и Ленин, он умел воздерживаться от спонтанных реакций и тщательно дозировал проявление своих чувств в зависимости от обстоятельств. Он продолжал поддерживать плохие, но вполне рабочие отношения с Троцким. В случае начала масштабной войны естественнее было бы ожидать от него не удара шахматной доской по лбу противника, заявлять жене Ленина «мы еще посмотрим, какая вы жена», но тонко просчитанного хода сильной фигурой. Необычна и реакция НК, которая, повесив трубку, рыдала и каталась по полу, затем написала Каменеву и Зиновьеву свое известное «Ламенто», а потом так или иначе спровоцировала появление убийственного для репутации адресата текста: «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее? Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное, но, тем не менее, этот факт стал известен через нее же, Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, Ленин». Считается, что на этот полукартель Сталин отписался формальным, исполненным деланного недоумения, граничащим с презрением, извинительным письмом. Если не вследствие, то после этого Ленина постиг третий инсульт, и задокументированные письменные контакты этих двоих окончательно прервались. В следующий раз Сталин увидит Ленина труп пожилого мужчины правильного телосложения, удовлетворительного питания, почти через год, поздно вечером 21 января 1924. Но общение Сталина и НК, однако, никогда не прекращалось. Печальный гудок траурного поезда, доставившего тело Ленина в Москву, гармонирует с той минорной нотой, на которой завершилась, предполагается, его политическая биография. Ведь ему не удалось обеспечить преемственность власти, уберечь партию от раскола и создать условия для ее исчезновения в тот момент, когда она вместе с диктатурой рабочих и крестьян станет обществу ненужной. Если это так, остается лишь задать ряд вопросов риторического характера. До какой степени Ленин сам виноват в этом? Правда ли, что все дело в его политической жадности, помешавшей ему вступить в плотный альянс и разделить власть с адекватным и умным Троцким, отодвинув склонного к криминальной деятельности Сталина, чтобы продолжать революционные преобразования, по возможности делая процесс модернизации страны более гуманным и менее болезненным? И не есть ли заведомый самообман полагать, что Ленин, Троцкий и какие-то еще обладатели экстраординарных интеллектов и воль могли править страной по своему разумению, придавая этой мягкой глине любую форму? Не Ленин и не Троцкий начали революцию, и не им суждено было распорядиться ее плодами. Близкий к сенсорной слепоте, полупарализованный, извергнутый из Кремля, однако время от времени собирающий свою личность до состояния разумом зряч, Ленин с его классическим образованием наверняка ощущал софокловский трагизм своей ситуации и не мог не обратить внимания на сходство своего последнего места пребывания со священной рощей Евменит в Колоне. Роща лавров и маслин, здесь вьется виноград и поют соловьи, а вдалеке — Афины. Существует ли код, позволяющий ухватить суть того, что происходило в Кремле и Горках после марта 1923-го? Кем был Ленин, бесповоротно утрачивающий свои интеллектуальные способности и саму жизнь? Незадачливым героем одноименной симбирской сказки, обнаружившим, что исполняет свою серенадку на чем-то таком, что подозрительно напоминает лисий нос, просто сыном своего отца, умершего в том же возрасте и с похожим диагнозом, Эдипом в колонии, оплакивающим свою горькую участь в размышлениях, не является ли его болезнь проклятием богов, местью судьбы тому, кто возомнил себя ее хозяином, королем Лиром, неразумно доверившимся не тем людям и роковым образом избегавшим тех, кто любил его на самом деле, Дон Кихотом, который перед смертью осознал, что целую жизнь гонялся за призраками, вызывая у окружающих насмешку и ненависть, и раскаялся, наконец. Я вижу, что все, что я сделал, было бесцельно. Теперь я только бедный испанский идальго Кихано. И правда ли, что если в этой трагедии в самом деле принимали участие некие противники Ленина, то они играли роль именно недоброжелателей? Не были ли они скорее кем-то вроде коллективного бакалавра Карраско, который изолировал Ленина Дон Кихота в горках с самыми лучшими намерениями. И пусть сумасшедший в результате оказанной ему любезности не только излечился, но и умер, разве не означают те пять монументальных литер, которыми украсили мавзолей на Красной площади, эпитафию и отпущение грехов разом? Он удивлял мир своим безумием, но умер как мудрец. Вся эта литературная, вскрытая кодом Софокла, Шекспира и Сервантеса, расшифровка финала ленинской истории, однако же драматически противоречит последнему завету самого Вэи: «Лучше меньше, да лучше». Безумие безумием, но не кроется ли за событиями вокруг завещания нечто другое? Нет ли тут все же какой-нибудь полушутливой проделки, какой-нибудь хитрости, какой-нибудь каверзы или чего-то в этом роде? Интерпретация политического ленинского поведения и того, чем была занята его голова в последние месяцы, осуществляется прежде всего на основе ленинских текстов, но психологическую убедительность версии о предсмертном прозрении дают два конфликтных случая. И хотя сам Ленин не принимал в них участия, даже косвенная его вовлеченность в оба инцидента окрашивает формально нейтральные отношения между ним и Сталиным в резко негативные цвета. Второй — телефонный конфликт Сталина и Крупской, а первый? Первый — так называемый грузинский инцидент. Он увязывается с ленинским текстом о национальностях или об автономизации и припечатывается им так, что принципиальная разница между Лениным и Сталиным видна яснее ясного. Один под конец жизни, перед лицом смерти, когда ему уже не нужно было прятать свое лицо под личиной сурового большевика, оказывается в душе интеллигентом-демократом, почти либералом, тогда как второй, грубый варвар, уже тогда, в 1922-м, ведущий дело к репрессиям, массовым депортациям и делу врачей. Так получилось, что период между первым майским и вторым декабрьским 1922 года инсультами Ленина стал дедлайном для длившихся десятилетиями дискуссий о наилучшем способе создания на территории Евразии единого марксистского государства. К этому моменту уже понятны его примерные границы и проблемные зоны: Украина, Грузия, Туркестан и Дальневосточная республика. Ясно было, что есть политический центр и есть окраины. Но если до 1922 года можно было взаимодействовать в зависимости от обстоятельств, в России советская власть, на Украине советская, уж как-нибудь договоримся, то фактор Генуи заставил формализовать отношения. Ленин предупреждал, что западные партнеры наверняка попытаются расколоть советские республики, манипулировать ими поодиночке, и поскольку изобрести, находясь одной ногой в могиле, рецепт многонационального государства нового типа, занимающего шестую часть суши, не так-то просто, как кажется. Объединением советизированных государств и парагосударств занялся тот, кто и должен был. Нарком по делам национальности Сталин. Всем в Политбюро ясно было, к чему, в принципе, хорошо было бы прийти. К централизованному, так эффективнее переводить экономику на социалистические рельсы, государству, на всей территории которого проводилась бы одна и та же вырабатываемая в Москве политика, конечно, с учетом местного политического и культурного колорита. Легче сказать, чем сделать. Нюансов хватало. Можно ли, к примеру, отличить настоящую республику от условной только по наличию компактно проживающей национальной общины? Чувашия, к примеру, может объявить себя республикой? А Татария? А Украина? Как далеко может простираться самостоятельность республики? Можно ли республикам завязывать сепаратные дипломатические отношения с другими странами, иметь свои армии, банки, валюты, таможни и железные дороги, свои законы? Должны ли местные органы власти исполнять приказы центральных, даже не устраивающие их? Проблема была еще и в том, что, интегрируя окраины, надо было нажимать на них так, чтобы они не жаловались на боль. Мировая революция продолжается, особенно на Востоке, и как знать, кого еще придется втягивать в орбиту? Если бы какие-нибудь республики принялись вслух вопить, что Москва их обижает, никто больше не захотел бы входить в Союз. Маркс называл дискуссии по национальному вопросу «щупать больной зуб». И, похоже, вся практическая стоматология, курировавшаяся Сталином до начала осени 1922-го, устраивала Ленина. Сам он натянул белый халат и полез в рот пациенту с зеркальцем лишь в конце сентября, и, как выяснилось, оказался склонен к реализации внешне более мягкой схемы втягивания больших республик в Союз. оставить их республиками, формально равными РСФСР, чтобы всем вместе, как бы с нуля, вступить в союз. В каждой республике свои наркоматы, но при этом существует и головной московский всесоюзный наркомат, и местные подчиняются московскому, то есть центр командует. Но, во-первых, каждой республике предоставляется формальное право на самоопределение, то есть развод. Во-вторых, формально в каждой республике все, ну или почти все свое, иностранные дела, оборону, внешнюю торговлю дублировать не имело смысла заведомо. Сталин предпочитал действовать более решительно. Всосать республики в состав РСФСР как автономии, но спорить с профессором не стал и готов был с почтением ассистировать ему в готовящейся операции. Марксовская метафора курьезным образом наложилась на приступы далеко не метафорической зубной боли, которые одолевали Ленина в октябре 1922-го. И тем загадочнее выглядит фраза в записке Каменеву, где сначала Ленин пишет «Великорусскому шовинизму объявляю бой не на жизнь, а на смерть», затем вдруг сообщает «Как только избавлюсь от проклятого зуба, съем его всеми здоровыми зубами», а потом продолжает свою мысль про необходимость чередования представителей разных национальностей в будущем всесоюзном в ЦИКе. «Съем его всеми здоровыми зубами» — это угроза окончательно разделаться с национальным вопросом, объяснение, почему он сейчас не может целиком посвятить себя государственной деятельности и готов временно делегировать свои полномочия кому-то еще, например, такому компетентному человеку, как Сталин, или план войны со Сталиным. Штопфер мог задеть нерв где угодно, но дернулся пациент в Грузии. Там местные коммунисты поссорились с центральными, которых представлял Орджоникидзе, и начали выяснять, должна ли Грузия вступать в союз как часть Закавказской Федерации или как самостоятельная единица. Нам важны не нюансы политической истории Грузии, а то, что температура пошла вверх, и однажды, не то в ходе дискуссий, не то безотносительно к ним, по частному вопросу, но в период горячих споров, москвич Орджоникидзе съездил по зубам одному достойному джентльмену. Пострадавшие пожаловались напрямую Ленину, тот послал комиссию разбираться. Да, Орджоникидзе был другом Сталина, но никогда не было установлено, что именно тот приказал ему давать зуботычину и вообще выходить за рамки своих полномочий. А еще Орджоникидзе был студентом Ленина по Ланжумё и тем, с кем он весной обсуждал свой долгий отдых. И вот тут оказывается, что в конце декабря, уже после того, как СССР был образован, и после того, как комиссия установила, что грузинский ЦК преувеличил неприемлемость для местных коммунистов условий Центра, после того, как Рыков, присутствовавший при инциденте, засвидетельствовал, что драка была по личному вопросу, и сам Орджоникидзе очень переживает из-за конфликта, Ленин, ранее явным образом не защищавший грузинских националистов, по сути, врывается в стоматологический кабинет Сталина и разносит его кувалдой. Именно так выглядит теоретическая статья об автономизации, где те, кто затаскивает в союз маленькие беззащитные республики, квалифицируются как последние мерзавцы, одержимые демонами великорусского шовинизма. По сути, Ленин предлагает лучше уж отказаться от создания союза на таких условиях и такими методами, лишь бы не копировать царскую Россию, тюрьму народов. Озадачивающий совет. Не менее странным выглядит и инцидент номер один — телефонный конфликт Крупской со Сталиным. На деле перед нами очередная ситуация с эффектом Росемона. Конфликт был, но конфликт плохо датированный, непрозрачный как по сути, так и по степени драматического накала, известный по показаниям свидетелей, которых нельзя назвать надежными. Мария Ильинична видела, как после разговора по телефону со Сталиным НК каталась по полу и рыдала. Сталин не отрицал факт беседы, но настаивал на ее рабочем, приемлемом характере. Ленин ничего не видел, но, возможно, что-то слышал из своей комнаты. Сама НК, о склонности которой к истеричному поведению никто раньше не сообщал, явно видела трубку телефона, написала об услышанном оттуда возмущенное письмо Каменеву и Зиновьеву и больше никогда ни словом об этом не обмолвилась и никогда не прекращала так или иначе общаться со Сталиным. Загадочная история, на которой, однако, строится психологическое подтверждение того, что под конец жизни у Ленина был острейший, принципиальнейший конфликт со Сталиным. В 2003 году вышла поразительная книга историка Сахарова «Политическое завещание Ленина. Реальность, истории и мифы политики», где высказано и доказано еретическое и сенсационное, но в научном смысле безупречно оформленное, подкрепленное замечательной источниковой базой, предположение, что многочисленные странные непоследовательности в политических заявлениях завещания и бытовом поведении Ленина в последние месяцы жизни объясняются не его болезненным слабоумием, не нехваткой сил, чтобы последовательно придерживаться той или иной позиции и организовывать свои мысли, и не сталинскими подлогами. Оказывается, то, что с потолка без согласия автора было названо политическим завещанием Ленина, при ближайшем рассмотрении имеет неоднозначный провинанс. Часть завещания, опубликованная при жизни Владимира Ильича и в тот период, когда он мог по-настоящему контролировать свои тексты, бесспорно. Как нам реорганизовать РАБКРИН, лучше меньше да лучше, о кооперации? Но есть и другая часть. Письмо к съезду, письмо Троцкому, письмо Мдиване, об автономизации, письмо Сталину, ультиматум про НК, которое материализовалось в собрании сочинений из не вполне надежных источников. Возникало не одновременно, меняло по ходу название, не имеет черновиков, не зарегистрировано в Ленинском секретариате и обзавелась репутацией надежной только за счет свидетельств лиц, у которых могла быть личная заинтересованность в том или ином развитии политической ситуации. Этими текстами в разных вариантах, черновых, беловых, опубликованных, как минимум как-то манипулировали. И ключевым периодом оказывается не декабрь 1922-го, начало марта 1923-го, когда Ленин радикально меняет свое мнение по нескольким проблемам и диктует несколько скандальных текстов, а 1923-й, когда эти самые странные тексты появляются на свет и начинают расползаться. Переписка Ленина со Сталином относительно инцидента номер 2 не просто выглядит подозрительно неподтвержденной в плане происхождения, но и идет вразрез с их дальнейшими действиями. Письмо к съезду загадочно не только по жанру, что это за абстрактные и по большей части дискредитирующие характеристики, после которых даже не названо имя преемника, но и по содержанию. В чем, собственно, проблема, что Сталин сосредоточил необъятную власть, ну и что, если он не коррумпирован, не иностранный шпион и не тайный контрреволюционер? Почему Ленин в начале 1923 года пугает расколом? А что за раскол-то без него? Сталин и Троцкий, да, они любили друг друга. Но не то, чтобы не разговаривали. Вполне общались, вели деловую переписку. Все это означает, что в источниковедческом смысле эти тексты, часть завещания и примыкающие документы, несколько писем, вторая после 18 декабря часть дневника секретарей, сомнительны. И, похоже, созданы не Лениным, а кем-то еще. Что перед нами фальсификация. Задачи, стоявшие перед Лениным в 1922-1923 годах, не сводились к борьбе с неперсонифицированным аппаратом, новой элитой. Важным пунктом было вылавировать на правильный курс в конкурентных отношениях слабеющего политика с теми конкретными лицами, кто временно или навсегда должен будет выдвинуться на его место. Еще с 1920 года, когда в партии оказалось множество молодых бюрократов, которых мог быстро развратить НЭП, Ленин опасался, что кто-то из его крупнокалиберных партнеров, Троцкий, Зиновьев, Каменев, Сталин, заключит с этой частью партии договор и сможет сместить его. В письме к съезду упоминаются шестеро, но те двое, кто действительно, без всякого письма, беспокоили Ленина, это Сталин и Троцкий. Чтобы эффективно использовать их таланты для строительства государства, нужен третий, сам Ленин, обладавший чертами и того, и другого. Но на кого из них ориентироваться партии, когда Ленин не сможет обеспечивать этот баланс? В целом, мало кто из людей, с которыми Ленин вынужден был работать, вызывали у него настоящую приязнь. Похоже, чтобы занять высокий пост в партийной иерархии и быть эффективным работником, нужно было обладать букетом отрицательных черт. И Сталин, и Троцкий никогда, после смерти можно делать такие обобщения, не расставались с диктаторскими амбициями. Наталкиваясь на такого заведомо более сильного конкурента, как Ленин, они могли срываться и демонстрировать ему непочтительность. Троцкий, воспользовавшись своим талантом успешно организовывать любую деятельность, пытался в 1921-м превратить Госплан в штаб хозяйственного фронта и сделаться, по сути, экономическим диктатором. Ленину, который был против такого разделения труда, Партия занимается идеологией, хозяйственники экономикой, и полагал, что оно приведет к политической катастрофе, приходилось сдерживать Троцкого. Иногда демагогически, иногда манипулируя своими союзниками, натравливая их на коллегу. Однажды тот публично на заседании Политбюро назвал Ленина хулиганом. Ленин побледнел. Кажется, кое у кого тут нервы пошаливают. Сталин тоже был с Норовым. Мария Ильинична рассказывала, как тот грубо после просьбы Ленина отказался послать деньги в Берлин больному Мартову. «Ищите себе для этого другого секретаря». Мог он и наброситься на Крупскую, если та отказывалась соблюдать разъясненные ей правила. Эволюция отношений Ленина к Сталину не вполне понятна. Она запутана политически окрашенными трактовками. Похоже, Ленин ценил его прежде всего как хорошего исполнителя, организатора административной деятельности и не вполне воспринимал как теоретика марксизма. Сестре он говорил о Сталине, что тот вовсе не умен. Известна реплика Ленина, который, разговаривая с одним работником, вдруг прервался и указал на расхаживающего по комнате с трубкой Сталина. «Вот азиатище, только сосет». То в Сталин выколотил трубку, одобрительно замечает мемуарист. Поскольку сцена разворачивалась в квартире самого Сталина, и Ленин вряд ли позволил бы себе личное оскорбление в таком контексте, реплика больше похожа на шутливую, чем брезгливую. Да и в целом держать Сталина в роли полезного идиота обошлось бы недешево. Ленин знал это и вряд ли стал бы проявлять откровенный сарказм в его присутствии. Считается, в основном со слов Троцкого, что Сталина избрали в генсеки едва ли не случайно при попустительстве Ленина, который, впрочем, улучил момент процедить предупрежденнице: «Не советую, этот повар будет готовить только острые блюда». Дело было до инсульта, и Ленин, видимо, был уверен, что в случае чего у него всегда хватит сил заменить наглого повара более почтительной кухаркой, в чьей книге рецептов не упоминались ни соль, ни перец. В тот момент вообще много говорило о том, что партии следовало отодвинуться в тень, чтобы не мешать поднимать экономику. И, видимо, для ордена, контролируемой опричнины, дело которой организовывать конкуренцию между социалистическими и капиталистическими секторами и готовить молодежь, способную руководить и экономикой тоже, Сталин был ровно то, что нужно. Версия Троцкого, у которого не было, как у Сталина, возможности публиковать многозначительные фотографии из личного архива в жанре «вдвоем в горках», но который обладал выдающимся литературным даром и вовсю пользовался советом Черчилля про «История будет любезна ко мне, если я изъявлю намерение сам написать ее», выглядит так, что Ленин, обнаруживший в Сталине более опасного конкурента, принялся флиртовать с ним, Троцким, чью лояльность оценил лишь с опозданием. Он настаивает на том, что в декабре 1922-го Ленин предлагал ему создать при ЦК комиссию по борьбе с бюрократизмом, которая стала бы рычагом для разрушения сталинской фракции как позвоночника бюрократии. Ставка Ленина, сопутствующая предложению о блоке против сталинского оргбюро, место заместителя и преемника на посту председателя Совнаркома. Троцкий, по его словам, согласился. Предложение действительно лестное, и, главное, оно совершенно естественно. В сознании масс Троцкий и так был второй фигурой в советской России. И пока Сталин, Зиновьев, Каменев, Бухарин, то есть все остальные, бегали под музыку в ожидании, когда она смолкнет, в надежде плюхнуться на заветный ленинский стул, он уже стоял, можно сказать, крепко держать руками за спинку. Почему же Троцкий, и так без пяти минут официальный преемник, да еще и снабженный ленинской индульгенцией из письма к съезду, самый способный человек в настоящем ЦК, все же не оказался на месте, куда готовила его судьба? Считается, что, во-первых, дело в интригах Сталина, а во-вторых, в том, что Троцкий в 1922-1923 годах тоже был хромой уткой, и то, что ноги у нее были перебиты как раз Лениным, видимо, не слишком подогревало энтузиазм этой важной птицы помогать тому, кто долго лупил ее прикладом. Это правда, на протяжении 1920-1922 годов Ленин систематически и методично занимался разрушением и нейтрализацией популярности и авторитета Троцкого, набранных в годы гражданской, делая все, чтобы в партии его воспринимали как инородное тело. В такой ситуации нет ничего удивительного в ответе, который услышал на свой вопрос, правда ли, что Троцкий вот-вот будет избран заменой ВИИ, нарком С. Либерман в конце 1923-го после долгой командировки в Англию. Нет. Мы предпочитаем трех с головой поменьше, чем одного с двойной головой. Революция вошла в свою колею, и теперь нам нужны не гении, а хорошие, скромные вожди, которые будут двигать наш паровоз дальше по тем же рельсам. А с Львом Давыдовичем никогда не знаешь, куда он заведет. Отпихивая Троцкого и лавируя между разными группировками, Ленин последовательно опирался на лояльного или имитировавшего эту лояльность в ожидании первых признаков болезни Сталина. Кто поддержал его в дискуссии о профсоюзах, затеянной, чтобы дискредитировать Троцкого? Правильно, Сталин. И пока Троцкий при помощи точно рассчитанных фланговых атак оттеснялся, Сталин наливался силой. И когда, или точнее, и если в 1922-м Ленину действительно понадобилась помощь Троцкого против Сталина, который якобы принялся убеждать всех, что Ленину капут, то Троцкий, даже если у него и было желание протянуть руку столько раз предававшему его партнеру, просто лишен был такой возможности. У него не было ресурса, и по любому принципиальному вопросу его просто переголосовывали плохие парни. Задним числом многие бытовые анекдоты наливаются многозначительностью. Однажды, впрочем, это тоже рассказ Троцкого, в ком литератор и политик иногда объединялись против историка, задолго до революции, дело было то ли в Лондоне, то ли в Женеве, группа социал-демократов направилась в оперу, но пока все наслаждались пением, мемуарист испытывал невыносимые муки от того, что его ботинки были ему тесны. Штука в том, что ботинки эти принадлежали Ленину, который приобрел их в Париже, но после того, как они оказались ему малы, подарил товарищу, чья обувь настойчиво требовала смены. «Я получил эти ботинки», — вспоминал Троцкий, «и на первых порах мне на радостях показалось, что они мне в самый раз. Я решил их обновить, отправляясь в оперу. Дорога туда прошла благополучно, но уже в театре я почувствовал, что дело неладно. Может, это и есть причина, почему я не помню, какое впечатление произвела опера на Ленина, да и на меня самого. Помню только, что он был очень расположен, шутил и смеялся. На обратном пути я уже жестоко страдал, а Владимир Ильич безжалостно подшучивал надо мной всю дорогу. Под его шутками скрывалось, однако, компетентное сочувствие. Он сам, как сказано, промучился в этих ботинках несколько часов.